Глава 56. Богдан. Мы с Марусей жених и невеста. Снова. Но 10 лет назад наша помолвка продлилась всего несколько часов. А сейчас... Как бы я хотел, чтобы она была такой же недолгой. Я сделаю все, чтобы сократить ее продолжительность. Я готов своими руками вырвать из паспорта эту дурацкую страницу со штампом. Жаль, что это не поможет разрешить ситуацию. Прошедшая ночь была волшебной, но не совсем такой, как я представлял, когда мы ехали ко мне. Мне было страшно, я волновался. Я не мог следовать плану и залюбить Марусю до смерти. Я был очень нежен и поначалу предельно осторожен, настолько, что в какой-то момент клубничка возмутилась. «Я сейчас сама тебя изнасилую». И осуществила свою угрозу. Оседлал жеребца, пришпорила его и пустилась в бешеный галоп. Я офигел. Я чуть не умер от восторга, созерцая ее подпрыгивающую грудь. Самое прекрасное зрелище на свете. Конечно, если не считать моей любимой попы. Я думал, у нас теперь все будет аккуратно и медленно. Я настраивал себя на это. Но оказывается, Маруся стала просто ненасытной тигрицей. Моя необузданная ягодка. Моя страстная наездница. Люблю ее больше жизни. Еще одна приятная новость. Теперь нам не нужны презервативы. Вчера, когда я достал упаковку и начал рвать ее зубами, Марусь меня остановила. Не надо. Почему? Не сразу сообразил я. Надо сказать, я вчера вообще отчаянно тормозил. Зачем нам презерватив? Подтолкнула мою мыслительную деятельность Маруся. А, да, точно. Ничего себе, это же кайф. Слушай, а когда мы... Я думаю, в последнюю ночь в Сочи по срокам совпадает. И помнишь, у нас кончились презервативы? Помню. Тогда я думал, что реакция меня не подвела. Но теперь я просто счастлив, что какой-то успешный сперматозоид все же пробрался в мою ягодку. В понедельник, разобравшись с делами, я вызвал в кабинет Зайцева. Что говорила Тамара? Спросил я, едва он появился на пороге. «Когда?» – растерялся он. «В начале праздника, когда вы с ней стояли и пили шампанское». «Ну, она сама ко мне подошла, я не...» «Я что, спрашиваю, кто к кому подошел? Что она говорила?» – рявкнул я. «Подробно». «Блин, не знаю почему, но мне все время хочется на него орать. Просто он такой скользкий, юркий, ушлый и пронырливый слизняк. Она сказала, что у нас на удивление хорошее шампанское. Дальше. Попросила меня остановить официанта и взять второй бокал. Продолжай. Сказала, что ей нужно раскрепоститься, подготовиться к спектаклю. Стерва, к спектаклю она готовилась. Еще что-нибудь говорила? Спросил я. Говорила, что ни одна Маша не будет такое терпеть и ждать так долго. Так, дальше. Все, больше она ничего мне не говорила. Да она и так как будто не со мной разговаривала, а сама с собой. Еще есть какая-то важная инфа? Нет. Будет, звони. Ждать так долго. Значит, у Тамары есть план. Она собирается затягивать суд. Что-то придумала. Со спектаклем я ее обломал. Обломаю судом. Я написал Максу. Мы встретились за обедом в нашей кафешке. Что говорила Тамара, когда вы сажали ее в такси? Напал я ей на него. Злилась, ругалась, грозилась. У нее определенно есть план, и она уверена в его гениальности. Что конкретно она сказала? Что может сделать так, что судья закроет дело? Что это значит? Удивленно воскликнул я. Это может означать только одно, начал Макс и замолчал. «Договаривай уже». «Беременность?» «Вообще она на это намекала». «Нет», — вырвалось у меня. Макс промолчал. «Это невозможно», — снова почти крикнул я. «Это невозможно только в том случае, если ты с ней не спал». И я, к сожалению, с ней спал, но это было давно. Мой мозг заработал как калькулятор. «Так, когда я звонил Тамаре, чтобы попросить развода, я сказал, что мы не виделись 3 месяца. Так и было. С тех пор прошел еще месяц. Итого 4. Последний злосчастный раз, когда она приехала ко мне с бутылкой виски, и мы оказались в одной постели, случился 4 месяца назад. Даже чуть больше. Значит, если предположить, что она может быть от меня беременна, а это совершенно невозможно, потому что я всегда пользовался защитой. Так вот, если все-таки предположить, то срок довольно большой. «Если женщина беременна 4 месяца, это видно?» – спросил я Макса. «Он в этом и разбирается». «Ну да, хотя не слишком, живот небольшой, при желании можно скрыть». Я вспомнил мокрое платье Тамары. Когда я облил ее шампанским, оно прилипло к ее животу. Не было никакого живота, даже намека, никаких изменений в фигуре. «Она беременна не от меня», — с абсолютной уверенностью произнес я. «Если бы она забеременела так давно, она бы уже 100 раз мне сообщила». «Согласен», — кивнул Макс. «Молчать бы она не стала. Это же такой рычаг давления». «Или она беременна от кого-то другого, или она вообще не беременна». Я внезапно вспомнил слова Зайцева. Сразу набрал его. «Ты сказал, Тамара вчера пила шампанское?» «Ну, да». «Сколько бокалов она выпила?» «Я не считал. 1, 2, 10». Рявкнул я. «Ну, не 10, конечно. 3 или 4. «Она их реально выпила? Не вылила, не оставила на столе?» «Выпила», — растерянно ответил Зайцев. «Она все время повторяла, что ей нужно войти в нужное состояние». Я бросил трубку. 3 бокала. Ни одна беременная женщина не будет хлестать шампанское. Маруся вчера пила сок и лишь пригубила бокал, когда мы выпивали с генеральным. Она и на дне рождения отца не пила, внезапно вспомнил я. «Это доказательство», — воскликнул я. «Но в суде его не примут», — вставил Макс. «Оказывается, я разговаривал не сам с собой, а с ним». «С беременными не разводят», — выдал Макс. «И заставить ее против воли сделать генетический тест практически невозможно». «Она не беременна», — уверенно заявил я. «Значит, принесет липовую справку». «И что?» «Судья остановит дело. Пока выяснится, что беременности нет, пройдет не 1 месяц». «А если я сразу докажу?» «Как?» «Пока не знаю. Но обязательно что-нибудь придумаю. Меня сейчас больше волнует другое. Если Маруся обо всем этом узнает, ей будет очень больно».